неприличного вожделения. Заметив, что она дрожит от холода, Кейт сказал: «Ты замерзла, скорее в постель». Оттянув полог, он с удивлением воскликнул: «Фиби, что там такое? Представление продолжается?» Он указал пальцем на два валика под одеялом. «Ах, это она пожала плечами. Я боялась, что вы взглянете на постель перед тем, как раздеться, и если меня там не окажется, тогда бы не получилось, как я задумала». Он только покачал головой, не найдясь с ответом, и, выкинув валики, скомандовал: «Ложись». Фиби взобралась на огромную постель, утонула в мягком набитом пухом матрасе. Ух, здесь тоже совсем неплохо, только просто не такие холодные, что просто обжигают. Стоя к ней спиной, Кейт стал раздеваться, и впервые за все время, что она здесь, в этой спальне, в душе Фиби не зародилась обида, неловкость, даже унижение, как во все предыдущие ночи. Ей по-прежнему нравилось его тело. Мощная грудь, широкие плечи, могучий торс, сильные ноги. Но сейчас все это уже частично принадлежало ей и перестало быть чем-то недосягаемым, какой-то неосуществленной мечтой. Он приблизился к постели, и она уставилась на темные волосы у него внизу живота, на ту часть тела, которая еще недавно казалась ей такой огромной, жаркой, заполняющей собой все на свете, а сейчас выглядела такой маленькой и уязвимой, даже трогательной. Надо же, ведь только что на этом кресле по телу Фиби пробежала дрожь. Кейт лег в постель и расслабленно вытянулся во всю длину. «Почему вы не хотели по-настоящему любить меня?» — вырвался у Фиби вопрос после некоторого молчания. «Не думал, что тебе это нужно», — ответил он, тоже помолчав. «Что тебе понравится?» — неловко поправился он. «Но почему же нет?» — с удивившим его простодушием воскликнула она. «В самом деле, почему?» — он закинул руку за голову и задумался. «Насколько я знаю», — произнес он спустя мгновение, — «наши жены...» «Женам вообще не свойственно вожделение, страсть. И я полагал, что ты ничем от них не отличаешься». «Жены не предназначены для этого?» — переспросила Фиби. «Но отчего? Разве это плохо или неприлично?» Он не захотел, вернее, не сумел прямо ответить на вопрос. «Во всяком случае, ты, Фиби, исключение из правил». Она не знала, принять это за комплимент или за осуждение. «А как же любовь?» — снова спросила она. «Любовь не имеет ничего общего с этими отношениями», — услышала она удивившие и возмутившие ее слова. Но ни возражать, ни продолжать расспросы не было сил. Последнее, о чем она подумала, уже засыпая —